Одним из самых главных и сильных аргументов против религии вообще, и христианства в частности, нельзя не признать факт разделений между верующими. Разделений и даже вражды между религиями. Разделений и вражды между верующими внутри одной и той же религии. Вот, говорят нам часто враги религии, да и просто неверующие. Вы всегда утверждаете, что религия – это мир, любовь, единство, терпимость. Что религия одна может примирить враждующих между собой людей, исцелить отравленный ненавистью мир. Но посмотрите на себя и на свою историю. Какие войны были более жестокими и кровавыми, чем войны религиозные? Какие разделения более глубоки, более безнадежны, чем разделения, касающиеся веры и религии? Католические фанатики жгли на кострах инакомыслящих. Православные цари преследовали старообрядцев. Ирландские католики убивают ирландских протестантов. И так до бесконечности. И как же вы можете говорить о любви, о целительной силе религии? И надо честно и смиренно признать, что аргумент этот веский и бьет в цель. Действительно, внешняя история религии часто была ужасной. Ужасной именно в силу противоречия между тем, что религия провозглашала, и тем, что, так сказать, делала в лице своих последователей. И верующие не имеют права от всего этого просто отмахнуться и продолжать, как ни в чем не бывало, заниматься самовосхвалением. Зло есть зло, грех есть грех, кто бы и когда бы их не совершал и не насаждал. Однако просто признать этот грех недостаточно, ибо факт религиозных разделений слишком глубок, универсален и постоянен, чтобы его можно было объяснить как своего рода случайность, пускай даже и частую, недостаток, который легко исправить. В этот факт нужно прежде всего вдуматься и постараться его понять. Не для того, чтобы найти ему извинение и, следовательно, оправдание, по пословице «понять, простить», а для того, чтобы глубже осознать парадоксальную сущность религии. Мы привыкли уже с давних пор в религии видеть некое целое, как таковое противополагаемое неверие, то есть как бы антирелигии. Привычка эта, и это нужно понять в первую очередь, навязана нам, верующим, религиозным людям, именно антирелигии. Именно враги религии все в ней, если так можно выразиться, валят в один мешок. А так как в мешке этом все отрицательное, все злое и греховное, виднее, очевиднее, то это и позволяет антирелигии делать свои всем известные утверждения. А именно, что религия равнозначна фанатизму, равнозначна суеверию, равнозначна узости, и потому религия – источник разделений, вражды и тому подобное. Если, однако, подойти к религии с точки зрения самой заложенной логики, если вдуматься в этот извечный, сложнейший факт религии по существу, то наши объяснения меняются. И прежде всего подчеркнем, что в христианской перспективе, а это значит, в перспективе учения Христа, записанного в Евангелии, факт религии – это факт двусмысленный. Нигде в Евангелии не сказано, что религия хороша и положительна просто потому, что она религия. И потому каждая религия и все в религии хорошо и положительно. Не только такого рода подход к религии абсолютно чужд Евангелию, но в Евангелии по существу раскрывается совсем другой подход. Религия, так кратко можно подход этот сформулировать, именно потому, что она относится к сфере абсолютного и высшего, может быть как лучшим и высшим в человеке, так и обратно, худшим и низшим в нем. И в этом заключена основоположная двусмысленность религии. Ибо прежде всего, что такое религия в своей, так сказать, первосущности? Это абсолютизация человеком того, что человек ощущает как свою высшую ценность, свое самое главное. А это значит, что если в человеке, например, доминирует страх, религия такого человека не только будет окрашена страхом, но все в этой религии в той или иной мере будет этого страха выражением. Если в человеке доминирует страстная привязанность к той или иной земной ценности, именно эта ценность будет, так сказать, абсолютизирована его религией, станет ее внутренним двигателем. Религия может быть таким образом выражением и фанатического национализма, и индивидуализма, и эгоизма, почти чего угодно, что владеет человеческим умом и сердцем. И такая абсолютизация на религиозном языке имеет свое название. Это идолопоклонство. Надо со всей силой осознать, что идолопоклонство – это не просто изжитая глава прошлого, так называемых первобытных диких религий, когда люди обожествляли всяких истуканов, башков и идолов. Идолопоклонство – это, увы, постоянный полюс религии, в ней самой заложенная, ей присущая смертельная опасность. И не случайно на заре христианства любимый ученик Христа, святой Иоанн Богослов, обращает свой призыв: «Дети, храните себя от идолов», обращает этот призыв не к неверующим, язычникам, идолопоклонникам, а к христианам. Ибо где религия, там и опасность идолопоклонства. Ибо чем важнее, чем абсолютнее для человека что-либо, тем страстнее, нетерпимее, абсолютнее его отношение к этому. И только если понять это, понятным становится и трагический факт религиозных разделений. Понятным становится, что в каком-то глубоком смысле разделение присуще религии потому, что религии есть спор об абсолютном между людьми. Сам Христос сказал в Евангелии: «Не мир принес я, а меч». И вот эти слова Христа, которые так часто используются против христианства, может быть, в них нам и следует постараться открыть смысл этих разделений. Не для того, чтобы оправдать, но для того, чтобы понять, прежде всего, их подлинный смысл. Об этом трагическом факте мы и поговорим в следующей нашей беседе.